«Где же Фрэнки?» Вскоре подъехал Тео, отвез нас в школу Кристал и отправился обратно в город, чтобы забрать Джеффри из приюта. Бедняга. Я и сам удивился, что мне его жаль. Он и так сильно расстроился, что ему отказали в практике на радио, а теперь еще и это. Наша миссия на сегодня была окончена. Я помог троим людям, но все же был недоволен собой и миром в целом. Завидев на улице Тикаани, я немного повеселел. Начался густой снегопад, зима решила вернуться. Белую шерсть Тикаани было почти не отличить от свежевыпавшего снега, когда я в обличье пумы встретился с ней под нашим домиком на дереве. В знак приветствия она ткнулась в меня мордой, а я потерся носом о ее плечо. Как невероятно легко прикасаться друг к другу, когда ты в зверином обличье. Пар от ее дыхания смешивался с моим. Я был рад, что она, похоже, не сердится на меня за драку с вожаком ее стаи. «Есть новости от Фрэнки?» — спросила она. «Полиция нашла его в Новом Орлеане?» «Пока ничего не слышно», — ответил я. Именно это не давало мне покоя. «Черт возьми, как же мало мы пока сделали, чтобы предотвратить новые покушения на людей или помочь Фрэнке. Ты тоже постоянно думаешь, как он там, не захватил ли его Миллинг в заложники?» «Да, и давай что-нибудь предпримем», — предложила Тикаани, глядя на меня своими полуночно-синими глазами. «Прямо сейчас!» «Давай!» — не раздумывая, согласился я. «Слетаем в Новый Орлеан! Фрэнки ведь сообщил нам адрес того опорного пункта!» Глаза Тикаани заблестели. «Верно! Займемся его поисками на месте! Ведь полиция, в отличие от нас, не возьмет его след по запаху!» Мои усы беспокойно задергались. «Только где нам взять денег на самолет?» «Это не проблема, я кое-что скопила!» На бегу отозвалась Тикаани. Мы вместе ворвались в кабинет мисс Кристал. Но ее там, к сожалению, не было. Зато Джеймс Бриджер был у себя и говорил с кем-то по телефону. Он с недоумением скинул брови и положил трубку, когда пума с арктической волчицей протиснулись в его кабинет, наследив на полу грязными лапами. «Мы только хотели сказать, что летим в Новый Орлеан искать Фрэнки!» — выпалил я. «Поможете нам забронировать рейс? Я еще ни разу этого не делал!» «Погодите, ребята, спокойно!» — остудил наш пыл мой любимый учитель. Я только что узнал от Лисы, что полиция тщательно обыскала штаб-квартиру Миллинга. «И? Нашли Фрэнки?» У меня захватило дух от волнения. Бриджер тяжело вздохнул. «Нет». «Вот видите? Оборотня может отыскать только другой оборотень!» — воскликнула Тикаани. «Оборотень с хорошим чутьем! Мы нужны им там, чтобы...» «У полицейских ищеек нюх не хуже твоего!» — мягко перебил ее Бриджер. У них была футболка с его запахом, которую Фрэнки-человек носил в Новом Орлеане. Но они обнаружили запах Фрэнки только в помещении. Наружу никаких следов из штаб-квартиры не вело. По крайней мере, явных. Тикаани растерянно заскулив спросила. «И что это означает? Что он мертв?» Джеймс Бриджер в задумчивости соединил кончики пальцев. «Думаю, ему удалось бежать в обличье выдры. Только мы пока не знаем, как». Силы покинули меня, как воздух, дырявый воздушный шар. Пожалуй, и правда незачем лететь в Новый Орлеан. Или все-таки есть зачем? Может, нам удастся расстроить планы Миллинга? Но я и сам в это не верил. «Вот что я вам скажу, оставайтесь-ка лучше здесь», — сказал Джеймс Бриджер, и мы выскользнули из его кабинета. Я удрученно наблюдал, как Лу выводит на грифельной доске в столовой. «Всегда прощайте своих врагов». Ничто не раздражает их сильнее. Оскар Уайльд. Вряд ли Джеффри в ближайшее время меня простит. Или Эндрю Миллинг. Я и сомневался, смогу ли я простить их. «Досадно, что листок с фотографией сгорел», — сказал я подруге Белке. «Знаешь, Карак», — проговорила Холли, сейчас она снова была в облике девочки, с легким сочувствием посмотрев на меня. «А ведь ты так до конца и не освоился в мире людей». «Это еще почему?» — скривился я. Мне было не до шуток. «Как ты думаешь, сколько экземпляров этого журнала существует?» — спросила Холли. «Ну, один. Он же лежал в палате», — ответил я. «Нет, мой дорогой, их примерно столько же, сколько опавших листьев в кленовом лесу с приближением октября». «О!» — больше мне ничего не пришло в голову. Но это было радостное «о». Значит, еще не все потеряно. «Не спеши радоваться». «Отыскать именно этот дурацкий номер будет нелегко, потому что он, похоже, вышел довольно давно, и обложка была оторвана. Мы могли бы написать в редакцию, но нам, возможно, не придется этого делать, потому что...» «Та-дам!» Холли просияла. «Я запомнила название этой телевикторины, указанное под фотографией. Угадайка! Виола время от времени ее смотрит. Передача идет сегодня вечером, и если эта женщина снова в ней участвует, Джеймс Бриджер сможет увидеть ее по телевизору!» Я вдруг ощутил такую легкость, будто с меня сняли 3 или 4 бизонов. Хоть какие-то приятные новости за сегодня. Настроение у меня улучшилось еще больше, когда Тикаани появилась без своей стаи и молча подсела к нам. В этот вечер мы с моим любимым учителем в нетерпении сидели перед телевизором. Тикаани и Холли разместились рядом с худощавым учителем, а я устроился в кресле. Джеймс Бриджер сидел на диване, слегка наклонившись вперед и опершись локтями на колени, и сосредоточенно глядел на экран. Телевикторина «Угадайка», начавшаяся с оглушительной музыки и аплодисментов публики, меня не интересовала. Я наблюдал за лицом Бриджера. Внешне учитель оставался совершенно спокоен, но я чувствовал, как он напряжен. От меня не укрылось, как дернулся вдруг мускул на его подбородке. «Да», — только и произнес он. «Это она».